Товарищ комдив, может договоримся, два грузовика бочек с бензином, объем груза вроде тех, что мы у немцев угнали и вы у нас тихо отжали. Это наши трофеи. Я слышал, с топливом у вас серьезные проблемы. Тылы бомбят и не дают подвести. Сержант, это что, взятка? С веселым изумлением спросил генерал. Даже командиры начали останавливать работу и с удивлением смотрели в нашу сторону. Так я же память от контузии потерял. А учил меня командир Красной армии, как нужно жить. Он интендант. А, ну тогда понятно, чему научил, хмыкнул генерал, под смешки других командиров, и нахмурился. Так, сержант, у тебя значит где-то спрятано топливо, и два танка? Так и есть, товарищ генерал, и они будут ваши, если мы у вас в дивизии останемся. Нет, я уже обещал, а топливо и танки передашь нам, я назначу ответственного командира. Танки, топливо, изобразил я удивление. Вы о чем, товарищ генерал? У меня тут провалы в памяти, не все помню. Да я, начал было тот, явно взбесившись, когда его остановил командир в форме интенданта второго ранга. Товарищ генерал, давайте я с сержантом поговорю, если я правильно догадываюсь, кто его учил, то ничего мы не добьемся, не отдаст. Я и наши грузовики угоню. Я вам их не дарил, кивнул я. Действуйте, кивнул генерал и, смерив меня свирепым взглядом, ушел в дом. Быстро тот настроение меняет. Нет, нам таких командиров не нужно. Мало ли какая ваш жа под хвост попадет, за мной. Мы прогулялись дальше в сад, тут курилка была, скамейки и столик вкопаны, так что отправив Савелия погулять, тот сел напротив меня, положив планшетку на стол, и спросил, что ты хочешь, а что у вас есть? Стоит сказать, что один из особистов, это он ночью мой опрос вел и проверку, с интересом со стороны за нами наблюдал, но не подходил, так что покосившись на того, вопросительно посмотрел на интенданта. Тот чему-то усмехнулся, похоже мысль какая-то пришла, и ответил, звание лейтенанта, у меня хорошие связи в штабе армии, а это их уровень повышать, не штаба дивизии или даже корпуса, как на это смотришь, но отдаешь все, и топливо, и танки, про грузовики забудь, дивизия потери серьезные понесла, 20% от матчасти осталось, а пополнения пока нет, я его понимал, вообще дивизия на данный момент, в реальной истории, уже была уничтожена, и оставшиеся бойцы, будучи в окружении, сожгли ту технику, что еще была, и 2 месяца выходили к нашим, двигаясь по Белоруссии и Брянщине. Потом они составили костяк при формировании одной из танковых бригад, а тут пока воюют, что удивляло, раздавил блин бабочку, и генерал жив, а все с того пехотного батальона, что я разгромил на танкетке, началось, и дальше посыпалось, разрушил планы немцев и сильно задержал их. Не скажу, что предположение интенданта меня заинтересовало. Я видел, как воевали и жили десантники, быстрые взлеты и быстрые падения, когда всего лишали на трибуналах. Они не умели гнуть спину и стояли на своем, и это аборигенам не нравилось. Я такой же, меня может такое ждать? Да, вполне. Однако уже говорил, я живу, просто живу. Цель довоевать до конца и честным фронтовиком жить дальше, до развала Союза. А вмешиваться в историю я не буду, мне как коммунисты не нравились, так и не нравится. Дальше разверну станцию, там уже можно. На 50 лет сэкономлю ресурс. Станции так лет по 100 еще проработают, и обслуживание буду проводить систем, чтобы те подольше протянули. Так что сделал вид, что заинтересовался. Ну, можно и лейтенанта. Надеюсь, сначала звание, а потом то, что вам нужно? Нет, сержант, сначала что у тебя есть, потом и оплата. Вы книгу Ильфа и Петрова читали? Напомни, 12 стульев, и видя, что тот не понимает, объяснил. Там работник сцены говорил Бандеру, утром деньги, вечером стулья, или вечером деньги, утром стулья. А то ведь, обещать не значит жениться. Я в дивизию свою уеду, и все, где мне вас потом искать? Не веришь командиру Красной армии? Нет, я вас не знаю. Если уж те, кого знаю, воевал плечом к плечу, под лицами оказываются, что уж о вас говорить, вы для меня темная лошадка. Тот заинтересовался Бочкаревым, описал ему свои претензии, на что тот покачал головой и, подумав, предложил. Значит так, едем к твоему схрону, все передаешь, и на моей машине прямо в штаб армии, там и получаешь все обещанное. Как тебе? Тогда ладно, согласен. Организовал тот все быстро, имку генеральскую забрал, полуторку с бойцами и танкистами, и мы покатили к выезду. Савелий в кузове с остальными, а я на легковушке. В 4 километрах была рощица, пустая, что удивляло, туда и вел, и вполне довел. Оставил тех на одной стороне, и оббежав, достал бочки, солидно, примерно 8 тонн топлива, и оба танка, те самые БТ, что ранее дивизии принадлежали, экипажи их без топлива бросали. Так что вернулся, мы объехали рощу и стали передавать, принимать. Пока снабженцы торопились забить отверстия в бочках, что протекали, танкисты изучали бронемашины. Им еще в строй вводить, состояние мне неизвестно. Один экипаж матерился, там старшина-командир, один танк их, они бросили. Полуторка тут осталась, а мы на МКе, вчетвером, Савелий с нами, у нас с ним немецкие ранцы были, с вещами, и покатили в тыл. Доехали за час до штаба армии, счастливо избежав ударов авиации. Рядом бомбы падали, но бомбили, или штурмовали, не нас. Там пока мы ожидали у машины, интендант бегал и договаривался о том, что нужно, о чем договорились. И договорился, по представлению командующего нашей 8-й армии, мне было присвоено звание младший лейтенант, не лейтенанта, и изменили документы, забрав старые. В графе должность, также написано командир танкового взвода. Так что получил документы на руки, и даже бумагу, это к завскладу, чтобы форму получить. Интендант уехал, как мы добираться будем до нашей дивизии, это наши проблемы. Свое слово тот выполнил, хотя не до конца, не по 2 кубаря получил, но это видимо все, что тот смог выжить. Кстати, тот хоть проявил совесть, извинился, но это максимум, что вышло. Главное, я средний командир, дальше сам заработаю. Ну хоть за это спасибо, документы в порядке. Хотя все равно за нашей стрелковой дивизией числился. Причем, танковых подразделений там официально нет. Форму я получил. Пока мехвод в тени склада дремал с нашими ранцами, я сменил обмундирование, получил командирское, фурнитуру, и сидел там же в тени, пришивал все. Фуражка была, даже с черным околышком. Вот сапоги свои остались, но они неплохи. Все и сделал как надо, переодевшись, но красноармейскую прибрал, мало ли пригодится. Номер пистолета тоже в удостоверение внесли. Награды я прицепил как полагается на новую форму. Комбинезон пока смотал. Потом снова к кладовщику, мы с мехводом ему отдали трофейные ранцы, получив взамен новенькие вещмешки, а также договорился и мехводу выдали новенькую красноармейскую форму и знаки различия. Пилотку тоже новую, а то у танкистов дали времянку, мы без головных уборов были, засаленные какие-то. Пока тот приводил форму в порядок и переодевался, я к командиру армии напросился на прием. Тот, кстати, сам принял, уже через полчаса. Я думал перепоручит какому другому командиру узнать, что мне нужно, а тут сам, рядом курил у окна бригадный комиссар, начальник политуправления армии, хмурый, что бросал на меня непонятные взгляды. Судя по ауре, у того ко мне неприязнь. Видимо, что-то нашептали, вот и вызвали ее. «Что у вас, лейтенант?» С интересом изучая меня в форме, а кладовщик подобрал точно по размеру, награды на груди блестели, так что медлить я не стал, сразу сообщил. «Рейд Бочкарева, товарищ генерал-лейтенант, я могу повторить его и убрать все авиачасти противника на нашем участке фронта, уничтожить. По сути я все там и провернул, Бочкарев только командовал, хотя его заслуг я не умаляю, он молодец». Неприязнь в комиссаре вспыхнула яркой точкой, тот резко повернулся и зло спросил: «Что, слава товарища Бочкарева покоя не дает? Пытаетесь опорочить его лживыми рассказами?» Отвечать я и не думал, тот выплескивал все их себя, слово скажешь вообще понесет по кочкам, просто и с интересом смотрел на него как на насекомое, сразу раздавить, наступив сапогом, или подождать, видать листы опроса, сделанные особистами почитал, вот и взбесился. А это именно политуправление делало из того героя, и наезд на свою креатуру комиссар явно не простит. Тот член партии, а я нет. Также узнал, что Бочкарев еще тут и комдив 125-й стрелковой дивизии требовал нас поскорее именно для того, чтобы операцию осуществить. Тот о моем ночном зрении тоже знал и понимал, что это половина успеха. Даже отсутствие танкеток не повлияло на решение отправить нас в тыл к немцам. Бочкарев, понятно, старший. Только я участвовать в этом рейде не желал категорически. С Бочкаревым так точно. Второй раз я ему помогать не буду. Принципиально. Так что разговор не получился. Комиссар даже поговорить не дал. Какого черта его вообще позвали? Так что козырнул и покинул здание штаба. Медлить не стал. Делать мне тут нечего. Бумаги и проездные у меня оформлены. Нашел попутную машину. От складов колонна шла к нашей дивизии, и мы, устроившись с Савельем в кабинах разных машин, покатили к передовой. По пути я сошел, половину дороги проехали, и забрав мехвода, к леску направился. Кстати, не пустому. Там две банды из местных укрывались, видимо, ночи ждали. Немало советского оружия у них было, похоже, уже активно работают по нашим тылам. Добыли. Также отстойник захваченной техники был, две эмки, даже без пулевых пробоин, неповрежденные, гражданских скорее всего побили, и армейские уже ЗИС-5. А что, у меня в документах ясно написано, сутки дается на дорогу, завтра и прибудем, и пофиг на последствия. Дальше что я сделал, мы до берега речки дошли, метров на 200 выше по течению, чем ближайшая банда стояла. Окунулись оба, холодная вода, севера тут, пока Савелий отдыхал, обед на костерке готовил, я пробежался и уничтожил обе банды боевыми артефактами. В одной 48 их было, в другой 11. Собрал оружие, к отстойнику сбегал, техника в порядке. В грузовике в кузове были ящики и с ручными гранатами. Пяток ящиков рядом пустые валялись, те гранаты себе набрали. Все РГД-33 были. Гранаты отдельно убрал, грузовик отдельно, так и вернулся. Мы отдыхали, спали даже, постелив свои комбинезоны, на них и лежали. В общем, уснули. Причем оба. А что, амулет охраны работает, предупредит о гостях. Дистанцию в 100 метров поставил, успею проснуться и приготовиться к бою. Также работал амулет от насекомых, разгонял их, без него бы мы так спокойно не поспали. Проснулся точно с наступлением темноты. Савелий рядом дремал, так я убрал его в аурное хранилище, вещи наши собрал, и на глейдере улетел в Белоруссию. Камни продолжаю пополнять маной, пока 3 в запасе. Главное 3000 тонн имею в медальонах, есть куда убирать. Первым делом с девчатами повеселился, а то уже 2 суток не встречался. Там на станцию Лида, а убрал 20 новеньких танков КВ-2, прямо с платформ, немцы их еще не разгрузили. Также из важного имущества, запасные двигатели, запчасти, вооружение и боеприпасы. Даже топливо самотеком из 2 цистерн. Дальше отлетел, там рядом на запасном пути 2 эшелон. Тоже без паровоза, на платформах 8-34 стояло, чехлами накрыты, новые. Также немцы охраняли, перебил и все забрал, и важное тоже, да и по станции метнулся. Тут было 25 новеньких грузовиков ЗИС-5, и 20 также новых зенитных орудий в 85 мм, прибрав. Ящики со снарядами отдельными штабелями сложены, также забрал. Потом полетал по пунктам сбора техники, разные набрал. Плавающих танков порядка 50, все почти целые. Даже 12 Т-40 было. В общем, оба медальона полны. Даже освободил тот же лагерь военнопленных в Минске. В этот раз пленных, а их 3 лагеря у столицы Белоруссии, было на 120 тысяч. Уничтожал охрану и выпускал. Конечно же не светясь, мне это не нужно. Даже потом, пока девчата в кемпере отдыхали, фильмы смотрели, этих тоже подсадил. Я 3 бронемашины в порядок привел и снарядил, проверив на ходу, и под утро вернулся в ту же рощу, и уснул, а разбудил Савелий. Командир, подъем, сватает. Вот мы поспали, да, это точно. Кстати, я ночью вставал, пробежался по лесу, воняло тухлятиной, действительно нашел трупы, по виду местные жители из бандитов. Похоже, охрана тыла побила их. Не это главное, в кустах ветками забросанную, нашел танкетку. Наша... 37-я. Барахло, как сказал, так и отрубил мехвод. Что есть, то есть, эти танкетки у наших бойцов не котировались, малая надежность, гусеницы постоянно слетают, скорость небольшая, те отстают во время марша даже от Т-26, но их еще применяют. А что-то лучше дарить дивизии не собираюсь. Пригоню эту машину, от меня отстанут за опоздание, а то что будут ругать, факт. Так что пока тот собирался, умылся и сбегал. И действительно достал такую танкетку, уже проверял, на ходу, и даже пулемет на месте и диски внутри, но пустые. Вот так подъехал к тому, мы загрузились, я на месте командира был, пришлось покрутиться по лесу, но выехав на опушку, а там и на дорогу, и покатили к нашей дивизии. Через 40 минут были на месте, и застали дивизию в сборе, отступали, новый прорыв у соседей, и выравнивали линию обороны, а Бочкарев со своим отрядом ушел этой ночью, на 2 Т-38, что правдами и неправдами добыли снабженцы, не дождались меня, это хорошо, все равно саботировал бы свое участие там. Мне, кстати, в вину опоздание поставили, но так, слабые, получением танкетки в штат разведроты, были довольны. Видимо, те, что с Бочкаревым ушли, было ой как непросто получить. Еще особисты допросили и взяли подписку о неразглашении, чтобы про подставу Бочкарева не трепал, и политруки шею мылили. Может, он и не прав, но освещать это нельзя, а то вон слухи уже по всей армии ходят, доверие к командирам теряется. Мало ли такой же Бочкарев окажется, а так нас покормили завтраком, в штат разведроты бронемашину ввели, и поставили задачу охрану колонны штаба дивизии, пока отходим. Стрелковые полки отходили следом и нас прикрывали. Открывал огонь я нередко, да точно. Диски полны, патронов подкинули, мы с мехводом снарядили их, было чем уничтожать местных, что бандитствовали и постреливали по нам из кустов, и мелкие группы немцев. Причем, работал тщательно, до полного уничтожения таких групп. А тут гусеница слетела, стояли у обочины, вот начали натягивать, как раз выбили палец, расстелив ту, когда я замер. Сканер показывал кое-что неприятное, и я закричал некоторым командирам штаба, что на пролетках ехали. Немецкие танки, уходите с дороги, в лес, все в лес. Те повернулись к пыли в поле, что поднимали вражеские панциры, двигаясь на нас цепью, и сразу же стали криком подавать тревогу дальше по колонне и уходить с дороги. Товарищ мехвод, не успеем. Хватай вещи, уходи следом, ты мне не нужен. Я тебя чуть позже нагоню. Быстро скользнув в башню, передав тому все вещи, мои тоже, и проверив вооружение, приготовился. Эх, танкетка-то магией не модернизирована, одна надежда на личную защиту, как пробьют ее, сваливаю сразу уже, меняя накопитель на полный, напомню, у меня 3 в запасе. Так что проверив диски, убрав в аурное хранилище пустые, Водолеев уже груженный вещами убегал, понимал, что значит встать против панциров. А вот я просто так уйти и бросить машину не мог, так что когда появились приземистые коробки, это не чехи, то стал ожидать. Пехоты я не обнаружил, а от моего пулемета тут толку не будет. Да я все диски убрал, и даже приготовил крепление пулемета. Снять и убрать в хранилище. Уже раздались первые выстрелы, встали разрывы, но наши успели, рядом лесной массив, уже последние там скрывались, и там же вставали разрывы снарядов. Совсем немного опоздали немцы. Точнее, я подал команду вовремя, успели наши отойти. Да уж, прорыв так прорыв. Похоже, в него немцы кидали все моторизованные части. Дальше стал стрелять по смотровым щелям. Ну, пара пуль влетели в танк, убив механика-водителя, сканер показал, но это все успехи. Танкетка содрогнулась от одного удара, от второго, и зачадила. Защита просела наполовину, осколками брони посекло. Так что, убрав пулемет, я выскочил из башни и со всех ног рванул в сторону леса. А тут 300 метров, поле вспаханное с пшеницей. А немцы вслед стреляли, они в 200 метрах были. Я видел, что мой мехвод, переживая, с опушки следил за этим. Я то влево кидался, то вправо, но бежал вихрем. А тут один взрыв приподнял и отшвырнул меня, и по сути сразу второй там, куда кинуло. И меня в другую сторону откинуло, поваляв, но я, вскочив, хотя защита просела в ноль, на ходу сменив накопитель, рванул дальше и добежал, с почти пустым накопителем. Это третий. По мне из пулемета всадили, просаживали. Все, я пустой, только то, что в источнике. А так, пробежав чуть дальше, рухнул на старую листву, с трудом переводя дыхание, где ко мне и подбежал Савелий. Что делать будем, командир? За нашими? Погоди, отдышусь. Подумать надо. Я с трудом сел, прислонившись к стволу дерева, весь вложился в бег, аж вон потом покрылся. Стянул с головы пилотку, подбирал, когда меня швыряло, и вытер лицо. А что, нам шлемофоны так и не выдали, их просто не было, и мы с мехводом были в пилотках, что в бронетехнике, особенно нашей, очень неудобно. А у меня одно желание было, поквитаться с немцами за этот забег. Я 3 бронемашины приготовил, танкетку, что вон чадит ярким пламенем у дороги, баки почти полными были, было чему гореть, потом Т-28 и 3-й КВ-1, вот и думаю, почему бы его не достать. Мехвода за рычаги научу, он тяжи не знал, хотя вся линейка легких ему известна. Дальше я на место наводчика, сам заряжать буду, да доставать прямо в стволе пушки, и вести прицельный огонь. Броня серьезная, да мы все панциры побьем, я лично за. Вот так, переводя дыхание, хотя грудь у меня еще вздымалась часто, и прохрипел, сделав глоток воды из фляжки, это Савелий свою подал. Ну что, товарищ мехвод, Как насчет поквитаться с немцами? Я всегда готов. Что делать будем? Я когда бежал, боковым зрением там дальше в кустах рассмотрел темную массу. Могу ошибиться, но по-моему это наш тяж. Экипажа похоже нет, иначе поучаствовали бы в бою. Если тот в порядке, на что надеюсь, хотя вряд ли, кто бросит исправную технику. Приводим в порядок, выводим и бьем гадов. Против тяжа их пушечки не пляшут, а стрелок я отличный, ты знаешь. Так давайте глянем, оживился тот. Мы собрали вещи, тот сам все нес, я еще после забега отходил. Дальше оставил того с вещами, а сам на разведку. Отбежал к опушке, метров на 300 отошли от того, где я на скорости в лес влетел, и достал КВ, сканер показывал, что Савелий за мной не следит, у вещей ждет. Быстро открыв люки, да все, достал 3 шлемофона и повесил на спинках, а то на самом деле неудобно в пилотках. Хорошо поверх формы были комбинезоны, хоть их не зря сохранили. У снабженцев дивизии их тоже в наличии не было. Так что сбегал и забрав Савелия, сказав, что брошен, рядом никого, дошли, вещи разложили, сразу сменив пилотки на шлемофоны по своему размеру. Дальше я показывал, как заводить, все процедуры провел. Аккумулятор свежий, с помощью него и запустил двигатель, дизель мощно зарокотал. Показал, но в теории, как сжатым воздухом запускать, и как управлять. Осваивал тот быстро. Описал все слабые и сильные стороны, что делать категорически нельзя, иначе повредим, потеряем танк. Машина довольно хрупкая, так что тот устроился на сиденье, сдал назад, я на месте командира был, и вперед, чуть довернув. Проверка ходовой шла, молодец, освоился, теперь вперед по-малому, велел я, и мы двинули к опушке. Немцы о нас еще не знали, движки машин работали, по дороге уже другая техника вражеская шла. Так что еще сканером определив вкусные цели, я перебрался на место наводчика, и подал в ствол осколочный снаряд, на удар поставлен. Вот так и выехали, что для немцев стало полной неожиданностью, очень неприятной, короткая. Скомандовал я, благо связь была, и мы отлично слышали друг друга. Танк замер, и тут же раздался выстрел, я уже навел на цель, грузовик полный снарядами, да серьезный калибр для гаубиц, в детонации испепелило, и раскидало с пяток соседних грузовиков, тут же пехотная колонна шла, и там отшвырнула, убив немало. Танк стоял, а я чистил выстрелами, мехвод сидел ко мне спиной, жадно наблюдая в триплексы, как горит, вспыхивая одна за другой, техника, не видал, как я так быстро пушку заряжаю. Вот так крутил башни и работал, выбивая бронетехнику, но танков было всего 3, их сжег, те, что мою танкетку сожгли, уже ушли дальше. А целей много, даже двигаться не нужно, знай, крути башни и поражай, что я и делал. Уже полыхало с 3 десятка грузовиков, причем поразил я около десятка, остальные от детонации соседних загорались, 4 машины с топливом. Штабные, бронетранспортеры и 5 броневиков уничтожил, солдат почти не бил, только тех, что по траве хотели приблизиться со связками гранат. Из пулеметов по ним стрелял, тут до дороги 300 метров, дальность позволяла. Броня танка так и звенела от попаданий, колотушки работали, их тут с 2 десятка, на руках перекидывали и вели по нам огонь. Когда техника стала подходить к концу, много уже удрало, все в дымах, иногда дым прижимало к земле, и я терял колонну из вида, но продолжал стрелять. Теперь по пушкам поработал, раскидывая их расчеты. Все, Савелий, тут нам делать нечего, все что было, уничтожили, идем на дорогу и следом за теми танками, что нашу красавицу сожгли. Есть, командир, весело отозвался тот, причем, перебрался с места стрелка. Тот из пулемета успел с десяток дисков выпустить, с трудом включил скорость, там немало сил прикладывать нужно, и мы покатили к дороге. При этом боекомплект танка полный, я брал те снаряды, что в аурном хранилище заготовлены были. Так что пока катили, выкидывал через башенный люк использованные гильзы, а то задымило. Мне-то с амулетом климат-контроля хорошо, а мехвод немного угорел от дыма. Вот так и чистил отсек. Мы как эту я колонну начали расстреливать, передние сразу ушли, но в 3 километрах, я видел сканером, стоит село, там они, и танки там. Кстати, их уже развернули и те шли мне навстречу, поэтому объехав лесной выступ, мы увидели друг друга, почти в упор, ну я-то понятно был готов, поэтому как танк наш замер, раздался выстрел, из передовой четверки сорвало башню в огне детонации. Немцы-профессионалы, сразу стали съезжать с дороги и разъезжались, ведя непрерывный огонь, поле позволяло, явно охватить меня с флангов и расстрелять в борта и в корму. «Савелий, давай назад, иначе нас в борта и в корму расстреляют». Так что с хрустом включив скорость, тот стал сдавать на максимальной скорости, а я вел огонь на ходу, старательно поражая технику противника. Даже если обездвижил, считай, повезло, потом добью. А было всего 15 танков, полная рота, 7 четверток и 8 троек. В принципе, не так и много для нас, я потому смело и принял их в лоб. Было бы больше, так бы не рисковал, а я бы ушел к ним в тыл, громя тылы. А роту я побью, хватило бы время их поразить, пока не окружили и ходовую не разбили. И удалось, 4 детонации боекомплекта вызвал, наша броня тоже активно звенела, однако и мы были точны. Стой, кончились немцы. Дальше с места я расстреливал обездвиженные танки, которые покидали танкисты, пока все не загорелись, но справился. В этот раз я тратил те снаряды, что были в чемоданах на полу и ячейках башни, вот и сообщил: к селу не пойдем, у нас всего 3 бронебойных и 2 осколочных остались, идем дальше громить тылы немцев. Вот так вернулись, объехав расстрелянную нами колонну, постреляв из пулеметов по пехоте, те то тут, то там мелькали, и дальше. А вот тут пришлось покрутиться, немцы авиацию вызвали, и сейчас та прибыла, да уводили с нашей дороги все интересное. Ну так даже не интересно, ничего, покрутились под разрывы бомб вокруг. Савелий осваивал управление танка все лучше и лучше, еще бы, с такими испытаниями, что на нашу долю выпали. Пару раз я помогал ему скорость переключить, тому сил не хватало. Это делал обычно стрелок-радист, но там пусто, и приходилось помогать. Вот так и уходили. А ведь сейчас только 10 утра, целый день впереди. Так что встали на перекрестке, покрутив башни, и замерли. А другой дороги тут нет, речка перед нами и мост, а речка глубокая и с крутыми берегами. Может, брод где есть, но в дальности сканера я его не вижу, и чтобы проехать, им нужно пройти мимо нас. Ждем, как тот КВ у рассеяний. Интересно, как они там, пока не знаю. Танк медленно накалялся от жары, но воду мы не экономили, а у нас был запас, 5 фляжек и трофейный термос на 2 литра. Я вполне свободно открыл верхние люки. Рядом врагов нет. Немцы послали мотоциклистов, и они всех, кто мог нам встретиться, уводили в сторону или разворачивали. Так что свежие следы вижу и никого вокруг. Я это сканером видел. Да я и сейчас этим сканером наблюдаю, но вне пределах видимости и работы пушки танка. Так что осталось ждать. Что я сделал? Савелия отправил отдыхать. У того с непривычки натружены руки были. Танком действительно управлять непросто, особенно в бою, где немало физических сил нужно. Это в дороге изредка поправляй, чтобы с дороги не съехал. В бою так активно крутишься, 7 потов сойдет. Вот и тот, разложив шинель на чемоданах, та в танке была, лег и просто отдыхал. Я же с места командира, иногда выглядывая в люк, ожидал действий немцев. Тут 2 варианта: или снова авиация, или прикатит крупнокалиберные зенитки «Ахтахт». Только видимость во все стороны 3 километра, удачное место, а зенитки я разобью выстрелами. Так что сидел в кресле, все же используя больше сканер и медитируя, заполнял накопители. А чего время терять? Да я за следующие 3 часа успел один заполнить, сменив в амулете личной защиты, а то там пустой, и второй до половины, когда немцы наконец перешли к активным действиям. Да, авиация. Я срочно поднял Савелия, и тот, запустив движок, стал кататься туда-сюда, согласно моим командам. Бомбы рвались рядом, танк сотрясало, но мы были целыми. Повредило перископ наблюдения, осколок влетел, но это все последствия этого налета. Я же схитрил, поджег масляную тряпицу и бросил на корму, там довольно густо стало дымить, и немцы купились. Хотя нет, разведку выслали, проверить. Появились на дороге, летело на большой скорости с 10 мотоциклов, 3 легких, остальные тяжелые. Также выпал танк, 4, явно подстраховывая их. Те до моста без проблем доехали, а как въехали, я выстрелом осколочного снаряда поразил, да так положив снаряд о полотно, что взрывом и осколками разметало 2 легких мотоцикла, скинув седоков. Они вперед вырвались. Один мотоцикл заполыхал, и это хорошо, полотно у моста деревянное, сгорит. Дальше следующий снаряд в гущу других мотоциклов, что уходили в сторону. Все, осколочных больше нет. Ну и прицельно в танк, а то тот по нам стрелял из 2,5 километров умудрился попасть. Рикошет был, я сам выстрелил, 3. Поначалу тот же результат, 1 промах, рикошет и пробитие. Медленно тот стал разгораться. Очень сложно было, и тут скорее всего повезло. Так что, выпустив остаток диска по мотоциклистам, сказал Савелью: «Ну все, снарядов нет, так что до темноты будем пугалом работать. Там уйдем. Перекрыть дорогу снабжения тоже дорогого стоит. Командир, тряпку эту скинь, воняет. Угорим же, добро». То, что дорога очень важна для немцев, было видно по их действиям. До наступления темноты еще 3 налета авиации, дважды работали крупнокалиберные зенитки, их 2 было. Кстати, они нам левую гусеницу сбили и передний ленивец повредили. Также саперы пытались подкрасться, пустив дым шашками, но он мне не мешал, всю группу уничтожил, дав сблизиться. Пробитий от зениток не было, чаще в рикошет уходили, но немцы к вечеру поняли, что кроме пулеметов у нас другого вооружения не осталось, и напрямую наводку их. Тут я со счастливой улыбкой нашел 2 снаряда в одном чемодане, кляня себя, что не рассмотрел. Дальше, тщательно прицелившись, поразил расчет одной зенитки, потом второй. Вот тут уже стихли, а там и стемнело. Мы собрались и, покинув танк, направились прочь. Жечь я запретил, подсветит нас и искать начнут. Сам же, вспомнив, что забыл планшетку на месте командира, я действительно там ее оставил, но специально сбегал, забрав, и танк прибрал. Вот так вернулся, с мехводом двинул не к лесу, а вдоль берега речки. Идем в Беларусь, там к нашим. Немцы пока особо не появлялись, отошли, да на отдых встали, только несколько боевых групп саперов готовились к новому штурму, повредить танк, но тут я скажу, флаг им в руки. Мы переправились вплавь, как же хорошо после пекла боевого отделения в холодной водичке побывать. Так что вплавь вещи переправили, накупались, собрались и быстрым шагом двинули прочь. Шли 2 часа, Савелий держался за мой ремень, так как не видел ничего, а я сообщал, какие кочки вижу. Прошли 1 деревню, кстати, в ней и стоял штаб нашей дивизии, когда сегодня утром танкетку пригнали, тут наши позиции были. Прошли их, потом дальше, к крупному селу выходили. Я сделал вид, что замер, всматриваясь в темноту. «Что там, командир?» — спросил мехвод. «Не пойму, такое впечатление, как будто пункт сбора нашей техники. Видимо, с полей притаскивают и сортируют. Просто я увидел танк, Т-40, да с пушкой. Машина плавающая, и с пушкой. Хочу, надеюсь на ходу. Так, остаешься тут с вещами, в темноте ничего не видишь, звякнешь чем или нашумишь, я лучше один и тихонечко. Так, машина наверняка пустая, немцы педанты и логики, держать с боезапасом технику те не будут, так что пока боезапасы топлива ищу, время пройдет. Отдохни, меня 4 часа точно не будет, на технике потом время наверстаем, да и мобильными станем. Хорошо, я тогда поем, а то ужин же пропустили, так жарко было, что есть не хотелось, а тут аппетит разыгрался. Добро. Оставив того, я отбежал. На самом деле, кроме немецкой техники, тех частей, что стояли на отдыхе, я ничего не видал. А так на глайдере поднялся в небо и перелетел к Минску. К счастью, бункер тут в порядке. В смысле, закрыт и забыт. Открыл и спустился, начал выкладывать все ценное, бронетехнику тоже. Освобождал медальоны хранилищ. Дальше метнулся к базе хранения танков Т-28, где их модернизовали. Сами забрал и все со складов, тоже выгрузив, и даже успел к Варшаве слетать, на ферму, где увел в грани браслета молочку с ледника, благо повезло, как раз накопили перед вывозом. 3 тонны сливок, сметаны 2 тонны, сливочного масла 5 тонн, брикетами по 10 килограмм, крупная ферма, я и в позапрошлом мире тут добывал. Ну и молока почти 10 тонн, маргарина 0,5 тонны взял, я как повар мало его применял, и сразу обратно. Дальше у села достал танк Т-40 с пушкой в 20 мм, боезапас полнил, топливом, проверил все. Меня 5 часов не было, но Савелий ждет. Кстати, в наглую дрыхнет, так что запустил движок, с трудом смог, аккумулятор дохлый, но хватило прокрутить стартер, чтобы двигатель схватился и заработал. Дал 0,5 минуты поработать. В селе уже фонариками светили, пытались понять, кто тут рядом с ними шумит, и, включив 2-ю скорость, рванул с места и погнал к мехводу. Тот проснулся от рева движка и дрожания почвы, когда я подъехал. Вскочил убежать, думал, я задавлю его, так что посмеялись, поменялись местами. В боевом отсеке освещение горело, танк неплохо сделан. Вещи я принял, дальше тот осваивался с управлением, эту машину он, к слову, не знал, и покатили прочь. Машина плавающая, на мосты вообще пофиг, баки полные, по шоссе километров на 300, но мы по шоссе будем двигаться мало, так что 250 километров и встанем. А проехали мы километров 10, причем часто по дороге шли, сгоревшие фары. Танк, кстати, в бою не бывал, немцы, похоже, где-то нашли брошенный без топлива, так что в порядке был. А тут я высмотрел кое-что интересное, и сканер тоже показывал. И спустившись, наклонившись, сообщил Савелью на ухо: «Притормози, кажется, наши стоят». «Наши?» Другой связи не было, шлемофоны тут чисто как защита, а связь между механиком-водителем и мной с помощью сигнального устройства в три цвета. Я сообщал цветом, что делать, мы уже отыграли это. «Наши. Те, что с Бочкаревым ушли. Танки горели, рядом тела. Глянуть надо». «Вот же», стал материться Савелий, тот в разведбате служил больше 2 лет, осенью должен был в запас выйти, и многих знал, кто с капитаном ушел. Так и подъехали, освещая застывший корпус одной из сгоревших танкеток. Немцы просто сожгли их, тела убитых не трогали, оружие собрали и все. Танк наш тарахтел на холостом ходу, а мы обошли обе машины, между ними было 200 метров. Видно, что когда открыли огонь, танкетки рванули в разные стороны, но это их не спасло, сожгли. Тут не все, сделал вывод Михват. Ушло 19 бойцов и 2 командира, а тут всего 7 тел. Согласен, кто-то мог уйти, хотя немцы наверняка пускали осветительные ракеты, кто-то в плен попал. Богатырева, кстати, тоже нет. А вообще далеко ушли в тыл к немцам, пока не нарвались, километров на 30 точно. Пока же я записал данные погибших разведчиков, кроме 2, чьи тела находились внутри бронемашин, там уже не опознаешь. Тянуть время не стали, покатили дальше. Когда видел, какие части что у дороги стояли, объезжали стороной, нажав на клавишу и нужный сигнал загорелся у Михвода, тот стал экстренно тормозить. Танк замер, пыль нагнала нас и накрыла. А я в бинокле изучал полевой лагерь для пленных, с 3000, окруженных с колючей проволокой, с вышками, но там было близко от передовой, километров 50 будет. Что интересно, я там рассмотрел немало знакомцев. Лагерь общий, а скорее всего сортировочный, командиры и бойцы там вместе содержались. А рассмотрел Богатырева с некоторыми разведчиками. Или скорее сканер показал его ауру, а рядом и разведчиков рассмотрел, а также Цветаеву. Ну да, та как раз встала, потягиваясь, та среди компаний женщин-военнослужащих была. На Цветаеву у любого дыбом встанет, настолько ее природа одарила. И да, я предложил встречаться, но та меня отшила. Легко и просто, видно большой опыт. И что важно, мужчину той не было, я лекарским амулетом проверил, хотя такие красавицы никогда одни не бывают, всегда под кем-то. Те, кто повыше званием и чином, не стесняются давить ими. По этой теме не говорили, но скорее всего та просто новичок и ее не успели подмять. Изучая лагерь, видел множество людей, но знакомцев больше не опознал, просто потому что многие спали и не видно лиц. Савелий, которому надоело сидеть в танке, вылез и разминался, а тут спросил: «Что увидел, командир?» «Лагерь военнопленных, 3000, столбы с колючей проволокой, вышки с пулеметами, палатки, где охрана спит. Главное, там Богатырев с частью разведчиков. И знаешь, Цветаева, та медичка, которую спасали уже, а, такую не забудешь». «Что, понравилось?» «Очень. Ну, меня она отшила. Освобождать наших по-любому будем. Предлагаю, освободив, забрать ту, так что дарю. Сам я к ней уже подкатывать не буду, а принципиально, тем более не обделен женским вниманием, а ты дерзай, может, по душе придешься, влюбиться в своего спасителя». «Ну ты скажешь, командир», — хохотнул тот, — «а освобождать будем, и прямо сейчас, в машину, к бою, есть к бою». Так что мы заняли свои боевые посты, и танк, набирая скорость, покатил к лагерю, съехав с дороги. Тот в стороне был, охрана насторожилась, и не зря, осколочные снаряды рвали палатки и тех, кто был внутри, лента заправлена осколочными, треть выпустил, и тут стал работать по вышкам, из пушки и пулемета, сразу решив вопрос с теми, кто там был. Проехав между столбами, порвав колючую проволоку, массы едва хватило, наши подались в стороны, но мы сдали назад и дальше я гонял немцев, еще порвав в 2 местах ограду, даже повалив столб. Пленные убегали прочь, так что погонял немцев, те в темноту убегали. «Черт!» — воскликнул я так громко, что даже Михват услышал, несмотря на глухоту после работы пушки и пулемета, спаренного пушкой. «Что? Бочкарев за нами бежит с бойцами. Не дурак, Догадался, что в темноте так точно работать только я могу. Опознал. Еще и кулаком грозит, зная, что я его вижу. Ага, сейчас, остановимся и подберем. Держи карман шире. Вот так и гоняли охрану, причем я довольно скрупулезно валил всех, гоняя, те в разные стороны бежали. И закончил. Правда, от боекомплекта пушки треть осталась, но главное есть. А так сканер показал, где бежит Цветаева, и нагнав ту, открыл люк и крикнул. Ну что, Цветаева, не ждала принца на белом коне. Так мы тут, принц позже подойдет. Так как я говорил громко, слегка оглушила, почти кричал, слышали нас при рокоте мотора многие. Захохотал внизу Савелий, но и девушка нас узнала, радостно взвизгнув и подскочив, обняла меня, я уже спрыгнул с танка. Ну здравствуйте, дойки третьего размера. Да и Савелий вылез, его тоже обнимали. Жаль, фара повреждена, тут и немцы по нам стреляли из охраны, и когда ограду разрушал, ее вообще снесло, но так в темноте все равно опознали. Ну что, Цветаева, конь подан, приглашаю занять место на броне, мы уезжаем. Если что, мы на восток уходим, к белорусам, там немецких войск меньше, тылы и до наших. Если хочешь до своих, то сама, пешочком. Я с вами. И мы, воскликнуло несколько голосов, нас окружило с полсотни освобожденных пленных. Тут еще раздался командный рык со спины. Танкисты, представьтесь. Ты сам кто? Голос в ночи, сразу отреагировал я. Как со старшим по званию, разговаривайте. Я подполковник Лукин, начальник штаба 2-й танковой дивизии. Замечательно, только я вас не знаю. Документы есть, вы не представились, напомнил тот. Младший лейтенант Федоров, командир броневзвода разведроты 125-й стрелковой дивизии. Федоров, так я тебя знаю, ты же на днях к нам в дивизию просился, а вы меня не взяли. Не помню я вас. Вот как пройдете проверку у наших контрразведчиков, документы и форму восстановите, вот тогда вы для меня командир, старший комсостав. А пока голос в ночи, идите своей дорогой, добрый человек. Федоров, ты это серьезно? Товарищ подполковник, я иду в рейд по тылам противника. Громить склады, штабы — это надолго, на пару месяцев. У меня не такси, развозить никого не буду. Освободил, скажите спасибо и двигайте в сторону фронта, до него 50 километров было, а сейчас немцы двинули и расстояние увеличивается. И с собой не беру, это моя операция. Сам проведу, сам получу награды. Мне лишние рты не нужны, для вашего понимания. Командир, с веселым изумлением воскликнул Савелий. У нас танк угоняют. Тут мотор взревел, машина дернулась, и облепленная спасенными покатила прочь. Кто стоял дальше, спешно отскакивали, уходя с дороги. Ну и хрен с ними, вокруг полно немецких частей на отдыхе, там боевая тревога стоит из-за стрельбы. Далеко не уедут, сожгут. Так вещи же там. Ну что, мы новые не добудем, трофеев много будет. Ну тогда да, ладно. Народ вокруг, видя, что мы остались ни с чем, разбегался. Лукин на танке укатил, там были его люди. Понял, что со мной каши не сваришь, и сбежал вот таким способом. И это хорошо, ради такого и бронемашину не жалко потерять. Богатырева тоже рядом не было, он со своими людьми давно прекратил меня преследовать и возился у палаток, там добивали раненых, собирали оружие и все ценное. И довольно много бойцов там мелькало и суетилось. Керосиновые лампы зажгли и освещали. Это правильно. Ну а мы двинули на юг, хотя большая часть на северо-восток, следом за передовой, что откатывалось. И как-то так вышло, что шли дальше впятером. Цветаева нас в деле видела и в курсе, что мы в любой ситуации как рыба в воде, поэтому и была спокойна за свое будущее. Я ее, кстати, проверил лекарским амулетом. Да, не девушка уже. Кто-то воспользовался ситуацией. Скорее всего, немцы, когда в плен брали. Спрашивать не стал, тема достаточно деликатная. С нами также шло двое подчиненных Цветаевой, сержанты медицинской службы, операционная медсестра и вторая из приемного, тоже подчиненная Цветаевой. Я выдал тем по шоколадке, чтобы сил набрались, а то только завтракали утром, скоро сутки как ни крошки во рту. Пока же я отвел их в сторону, отслеживая Богатырева с его бойцами. А тот набрал с полсотни бойцов и командиров, половина вооружена, и двинул не в сторону передовой, а в сторону границы. Это что, он задание решил продолжать? Похоже, что так, видимо, там без вариантов. Ясно, почему за мной бежал, со мной шансы до 100% поднимаются. Нет, я тебе Малышева с его мехводом никогда не прощу, все сам. Обежал я, изучая разбегающихся пленных, что меня могли заинтересовать. В основном в комбинезонах танкистов, если уж собрался громить тылы, то костяк отряда нужно набирать сейчас. Кстати, на горизонте стрельба и отсветы пожара, недалеко уехал Лукин, быстро его сожгли. Даже дрон поднял, надев оборудование нейрокома, и пока искал бойцов, выяснил, что там произошло. Мне интересно было. Оказалось, ошибся я, нашел наш бывший танк, что улепетывал прочь. Огорело у немцев несколько грузовиков и бензовоз. Это похоже, наши, наткнувшись на ночную стоянку, открыли огонь и вот сожгли. Им вслед тоже стреляли, но видно, что не попадали. Впрочем, дальше ждали другие немцы. Их предупредили по рации, кого ожидать. Ну так и есть, несколько рикошетов от брони с искрами, и вот начал замедляться, дымя, пока не вспыхнул. Хорошо, десант давно спрыгнул, но экипаж так и не появился, похоже, погибли при ударе. Ночами гонять вот так, нужно иметь представление, кто вокруг стоит и как их безопасно обойти. Если проще, без меня проехать, нужна немалая удача. И Богатырев это понимал, с досадой смотрел вслед танку и заревом на горизонте. Хотя ладно, его дела, это его дела, а я искал себе подчиненных. Вот первые кандидаты, трое в комбинезонах танкистов, двое помогали идти раненому, по сути несли его. Такая взаимопомощь показывала высокие моральные качества этих бойцов. Теперь нужно познакомиться и взять их в мой отряд. Тут две причины отказа. Первое, если сами не захотят. Второе, если один из танкистов выше меня званием. Мне конкуренты, что попытаются перехватить командование, не нужны. «Привет, парни, как насчет пообщаться?» Подходя к ним, спросил я, чуть высунув язык от азарта, я с размаху бросил карту о столешницу. Шлепок карты заглушил вопль разочарования. Майор ВВС, командир авиаполка, что сидел со мной в одной камере, расстроенно бросил свои карты. Я же с довольным видом стал сгребать к себе выигрыш. Это были плитки шоколадок, которые я же недавно и проиграл. Все честно, магию я не применял, с ней не так интересно. Кто же тут нас в камерах Лубянки подчивать шоколадом будет? Мое. При этом играл честно, а играли в буру втроем. Ну а что, камера маленькая, мы тут вшестером, все командиры, с трудом умещались. Сегодня 29 августа, вчера в Москву привезли и сразу сюда. А 4 дня назад мой механизированный батальон вышел к нашим, зачистил участок передовой в 3 километра, обеспечив захват господствующей высоты стоявшей там стрелковой дивизии. Мы еще тылы побили и артиллерию той пехотной дивизии вермахта, что там стояла, а вышли в районе Брянска. Перед этим прошли Рославль, там удобно было, повернули на восток и там вот вышли. Опыт создания механизированных частей у меня был, но тут действительно батальон создал, крупную группировку держать в тылу противника и незаметно водить, куда сложнее. Хотя я не говорю, что невозможно. Батальон состоял из 6 рот, это танковая рота из 10 Т-34, под командованием капитана Качалова. Вторая рота, броневиков под командованием капитана Сумского. 3 мотострелковых роты, что передвигались на грузовиках, и 6-я разведывательная, с плавающими танкетками. Ну и штаб, понятно, с управлением, зенитный дивизион из 12 пулеметных зенитных установок на кузовах грузовиков. Еще минометная рота полковых минометов, но она отдельно, 12 орудий было. Медики, взвод автоматчиков, они подчинялись особистам батальона, автотранспортная рота, ремвзвод, хазвзвод, взвод саперов и связисты. У меня по батальону отличная радийная связь. Я батальон сформировал еще в Литве, освободив несколько лагерей, но ушли в Беларусь. Вот там разгромили несколько транспортных аэродромов или железнодорожных мостов, которые потом рвали, парни так опыта набирались. Постепенно из амфорной массы начали появляться боевые подразделения, чувство локтя, связь начала работать, я управлял из штабного автобуса, наблюдая за действиями подразделений и ведя параллельно минометный огонь, он иногда здорово помогал, например, при захватах железнодорожных станций. Сам не участвовал, я командир, и это признавали даже скептики, что вынужденно подчинились мне, не видя другой возможности дойти до наших. Освобождали лагеря военнопленных, включая 3-жды остановив железнодорожные составы, ну и сколько расстреляли грузовых, с полсотни точно, не описать. Дальше рывок на 200 километров южнее и там поработали, освобождая лагеря. Опыт в этом мы немало и наработали. Штаб уже работал толково, разведка, формирование плана операции и работа по нему тех подразделений, что выделены для этого. Да, санвзвод развернули в роту медицинского обеспечения. Почти все врачи там, что мы освободили, более 100, а всего 350 медиков, на них 40 грузовиков и санитарных автобусов, и 3 зенитки работало. И новый рывок, но тут встали в лесу, раненых лечили, технику приводили в порядок, пополняли за счет пунктов сбора, 2 недели отдыхали. Новый рывок, уже к передовой, и пошли вдоль нее на север, успев уничтожить, в 0-3 аэродрома с частями Люфтваффе, но остальных убрали с нашего пути. Пришлось новый ночной рывок проводить, уходя из зоны поиска. Больше я не медлил и вот вывел батальон к нашим. Работу мы провели и так шикарную, но хватит. Нет, я и до лета 44-го так партизанить могу, пока не освободят те территории, причем, используя механизированные подразделения, но решил, что это слишком. О себе громко заявил, рапорты писал о наших действиях, освобожденный из плена военный корреспондент вел статистику нашей работы, работая еще и фотографом. Будущие статьи для газет писал. Я ему выдал один из 7 фотоаппаратов, что меня были в запасе. Трофей с немцев. В общем, встретили нас более чем хорошо. Командующий армией, на участке которой мы вышли, изучив все наши рапорты и наградные на всех участников, был более чем доволен. Еще бы, немцы на его участке почти перестали летать. Мы уже с ним обо всем договорились, а тут срочно затребовали в Москву. И вот с конвоем, на самолете в столицу, и в камеру Лубянки. И да, я в курсе, что за обвинения мне выдвинули, следователь сразу же сообщил. По мнению местных, они превышают все то, что сделал батальон. Тут политуправление воду мутит. Оставление старших командиров в опасности. Я немало освободил лагерей, и посылал таких командиров и скрывающихся ранее политработников, в дальний пеший маршрут, когда те пытались меня строить. А тут Лукин настучал, и капитан Бочкарев. Последний еще и срыв операции, что на него возложили, перекинул на меня. Героям верит. Парни, шухер, пряча стопку из 20 шоколадок под шинель на нарах, сказал я. Карты другие шустро прибрали. Сканер засек конвоира, с напарником шел, вот и подал сигнал. Да и те уже шаги слышали. Так что нас проверили в глазок, открыли двери, один из конвойных сказал. Федоров, на выход, с вещами. Прихватив шинель, в камерах довольно прохладно было, двинул на выход. Дальше руки за спину и наверх. Там во внутренний дворик, и повезли на судилище. Ну а что, я сканером всю ночь работал, рассылая големов. Уже 5 держу час. Я же говорил, магам развивать големов проще. Да я уже сейчас могу поднять 10. Вот только управлять уже не смогу. В том-то и дело, формирование отдельных потоков управления, это не быстрое дело. Сейчас у меня сформировано 6 потоков. Причем, 6-й нестабильный, я его еще развиваю, нарабатывая опыт. Про остальные потоки и говорить не стоит, нужно время. Как видите, и магам с этим непросто. Что еще из новостей? Время есть, пока везут. Я знал и куда, и какой приговор будет, поэтому вообще не переживал. Я уже отомстил. Все, кто причастны ко всему тому, что тут происходит, на данную минуту все мертвы. 30. И те, кто отдавал приказы и исполнители. Судью потом зачищу, он по сути последним был, их человек. И тела в реке, я без следов големами работал. Не нравится мне, что две группировки схлестнулись, что у Сталина существовали. А пешкой в этом противостоянии был я. Жаль, Михлиса в столице нет, и его бы зачистил. Тут и его нос торчит тоже, хотя он не на первых ролях. А так победила противоборствующая сторона, не та, что якобы за меня. Так что лишение звания, наград, вот что меня ждало, на что я смотрел философски. Меня эти потери вообще не волновали. Так вот, я в свободное время, не так и много его было, накопители заряжал, у меня и амулет зарядки работал. Нечего ему простаивать, хотя я в разы быстрее это делал. За то же время заряжаю 10 накопителей, пока он один. Так вот, накапливая, сразу же запускал очередной медальон хранилища на 1500 тонн, пока основы для них не закончились. Нужно сделать, но все времени не было, хотя даже инструменты, мастерскую ювелира добыл и материал, там несколько редких сплавов, но и их нашел. Не зря же 2 крупных города брал, на несколько часов, но все же, это были Пинск и Луцк. Налетом, но взяли их и вскоре ушли, освободив узников в местных тюрьмах и уничтожая гарнизоны и военные объекты. Вообще рейд яркий был, о газетах начали писать, материалы по рейду, вызвав оживление у населения. Я был уверен, что победит другая политическая сторона, однако нет. Причем Сталин с интересом за этим следил, ничего не предпринимая. Я так понял, он и подталкивал их к этому противостоянию, чем-то он ими недоволен был, и я тут лишь пешка, инструмент. Да, это все я узнал за одну ночь. Ну бог им судья, а я его помощник. Так вот, медальоны как сделаю, сразу заполнял, с наших захваченных немцами складов или пунктов сбора. Поэтому мой батальон был в порядке, все в наличии, включая медикаменты, даже помогали освобожденным, давали нужное на начальном этапе, так что те поработают по вражеским тылам с огоньком, да немцам и поплохело резко. В плен офицеров брали, в курсе дела, что творили мотивированные на дело бывшие пленные, в принципе, все. Кстати, помните танк КВ-1 в Литве, тот самый, что в моей родной истории стал знаменитым, перерезав дорогу и сутки держал ее, не давая немцам пройти. Офицеры пленные сообщили, что тут этот танк двое суток стоял, похоже, парни пополнили боекомплект откуда-то, потому как снарядов у них было немного, когда мы встретились, а тут долго вели бой, разбила танк авиация, прямое попадание, что осталось от героев, немцы похоронили, а тут вдруг те же немцы сообщили про еще один КВ, что перерезал им дорогу, чем осложнил снабжение наступающих войск, и я понял, что те описывают историю про мой тяж. Все показания офицеров я записал, дав данные, кто в том погибшем танке был, и кто во втором, приложив и рапорт Савелия по тому случаю. Наш корреспондент обещал осветить это, с фотографией КВ и Савелия на башне, в окружении воронок. Я сделал этот снимок после налета авиации, так что мы с ним тоже вошли в историю, но тут больше случайность. Вот такие дела происходили. А тут все как я и думал, лишение звания, наград и простым стрелком на передовую. Да я даже доволен, командиром уже был, опыт немалый получил, теперь простым бойцом повоюю, новый опыт. При этом я поспешил сбежать, сразу как выдали нужную справку и освободили прямо из зала суда. Едва успел, судье передали приказ отменить его решение, а меня доставить в генштаб, его работники выбежали на улицу, а меня уже и след простыл. Нет, не пойду я к ним, не люблю быть пешкой. Поэтому меня не привлекала ничья сторона в этом противостоянии. Я нейтрал. Пока же ушел за угол ближайшего поворота на этой улице, сам я был одет в неновую красноармейскую форму без знаков различия. Мои вещи, что при оформлении на Лубянке забрали, форму с наградами, так и не вернули, хотя должны были, вещмешок и мелочевку тоже. Да и попахивало от меня. После камеры, где меньше суток провел, всего одну ночь, но уже попахивало. Мои действия были вполне разумны, я желал разрушить интриги обеих сторон, поэтому буду дальше все делать по своей выгоде и воле, и никого более. Поэтому, найдя место без свидетелей, проход между зданиями во двор, достал черную имку, одну из тех, что добыл в Литве, из бандитского отстойника. Думаю, гражданским принадлежали обе, какому-нибудь секретарю района, что бежал от войны. Что с ними стало, не знаю, убиты скорее всего. Но машиной вот пользуюсь не в первый раз, та обслужена и заправлена, так что запустив движок, выехал из проезда, и покатил к зданию комендатуры, а с этой справкой только туда, и стоит поторопиться, тут конечно все привыкли делать медленно, но могут и поторопиться, ведь у той стороны что за меня, якобы, тоже не все так гладко, например, ответственному командиру еще вчера поручили забрать меня из Лубянки, и он такую возможность имел, приказ тот не выполнил. Банально спешил с женой на день рождения, куда их пригласили, опаздывал, на утро перенес, решил ничего со мной не случится до утра, а утром суд и остальное. Другая сторона переиграла противника. Мне за этим, конечно, было интересно наблюдать, как пауки в банке. Когда я выяснил расклады, через големов допросив тех, кого взял живыми, прежде чем вспоров животы на дно с грузом отправлять, от одного и узнал, что меня еще вчера должны были забрать. Помощник того ответственного командира был агентом противоположной стороны, и те в курсе были многих действий против них, так и узнал об этом. Поэтому я эту ночь и не спал, постоянно зеваю. Интересно та прошла, еще в камере был агент, но чей, непонятно, скорее всего штатный, местной контрразведки. Сам невозмутим, играл арестованного за растраты интенданта, это расстрел, всем известно, но как аура оживилась. Когда я первую шоколадку стал ставить на кон в игре, выигрыш оставил, пусть жизнь слаще будет. Меня, кстати, в камеру смертников определили, если что, Видимо, попытка такого давления. Тот, кто отдал такой приказ, тоже на дне реки. И паники по их пропаже пока нет. Мало времени прошло. Доехал до комендатуры без проблем. Город к обороне еще не готовит. Нет постов и перегороженных улиц. Жители пока верят, что до Москвы немцы не дойдут. Так что припарковал машину тут же у здания, в ряду таких же авто, и прошел внутрь. Дежурный, изучив справку, узнал, мое фото в газетах было, пока вчера не остановили выпуск новых статей. Ничего не спросил, справка сама за себя говорила, только буркнул. Восьмой кабинет. Так что прошел к нужному кабинету, тут несколько бойцов ожидало, из госпиталя были, за новым назначением. Эти тоже узнали, и были удивлены моим видом. На фото из газет был бравый командир, на корме КВ стоял, награды блестят, это Савелий меня снял, из двух снимков со мной в газету пошел, где мы дорогу заперли, а тут оборванный, в форме с чужого плеча. Вот и объяснил, что судом всего лишили. Шили работу на врага, доказать не смогли, но звания и наград на всякий случай лишили. Те были изрядно изумлены, и кто-то даже зол. Впрочем, подошло мое время и прошел в кабинет. Федоров, пробормотал старший лейтенант, изучая справку. Погоди, тот самый Федоров, вижу тот. Он действительно удивлен был, никто из бойцов, что заходил до меня, не сообщил об этом. И за что это? Потряс тот справкой, без понятия. Арестовали, не объяснили за что, сутки в камере Лубянки, в суд, там лишили всего и вот справку выдали. Даже вещи мои не вернули. За это кто-то ответит. Политика, с понимающим видом кивнул Старлей.